положил трубку и взглянул на адвоката. Звонили из полицейского управления. Они установили, из какого пистолета застрелили Форбса и овчарку. Как им это удалось? Они выяснили, кто и когда купил этот пистолет. Продолжай, я тебя слушаю. Пистолет куплен в Санта-Барбара, Калифорния, миссис Бесси Форбс за 2 дня до того, как ее муж убежал с Паолой Картрайт. Лицо Мейсона окаменело. Ну, что ты на это скажешь? Ничего, ответил Мейсон после долгого молчания. Я даже хочу взять обратно некоторые слова. Какие, например? Например, о том, что я легко выиграю процесс Бесси Форбс. Он снял трубку. Делла. Делла, соедини меня с Алексом Босвиком, редактором «Кроникл». Пауль Дрейк постепенно пришел в себя. Однако я начинаю склоняться к мысли, что тебе известно гораздо больше, чем другим. Похоже, миссис Форбс действительно не стоило торопиться с объяснениями. Возможно, возможно. Хеллоу, это Босвик. Привет, Алекс. Перри Мейсон. У меня есть для тебя кое-что. Да, об этом деле. Ну, пошли репортера в дом 46 по Милпас Драйв. Там жил некий Артур Картрайт. Его сейчас нет, но репортер найдет там глухую экономку. Ее зовут Элизабет Уокер. Она знает, кто убил Клинтона Фоули. Да, Клинтона Форбса, жившего в соседнем доме. Да, ей известно, кто его убил. Нет, не Бесси Форбс, нет. Ну, хорошо, если ты настаиваешь. Она скажет, что его убил Артур Картрайт. Ну, все, до свидания. Мейсон повернулся к детективу. О, Боже, Пауль, Боже, как мне не хотелось этого делать. Тяжелый проволочный экран разделял помещение для свидания адвокатов с заключенными на 2 части. Вся обстановка состояла из стола и 2 обшарпанных стульев. Мейсон пришел первым и сидел, нервно барабаня пальцами по столу. Наконец открылась дверь, и с другой стороны сетки появилась Бесси Форбс. Мейсон тут же вскочил на ноги. «Доброе утро». «Доброе утро», — ответила она, подходя к столу. «Присядьте», — предложил адвокат. «Почему вы солгали насчет пистолета?» «Я не лгала. Я просто забыла». «Тогда расскажите, что же вы вспомнили?» «За 2 дня до отъезда моего мужа из Санта-Барбара я узнала о его романе с Паолой Картрайт. Я получила разрешение на хранение оружия в доме, пошла в магазин спортивных товаров и купила этот пистолет». «Ну ладно», — кивнул Мейсон, — «и куда же делся пистолет?» «Муж отнял его у меня». «А, значит, ваш муж увез пистолет с собой?» «Вероятно, да». «И вы полагаете, что какой-то человек взял у него пистолет, застрелил овчарку, и потом из самого Форбса?» «Нет, кто-то, имевший доступ к вещам моего мужа, выкрал пистолет, а потом, выждав удобный момент, воспользовался им». «И кто это мог быть?» «Паола Картрайт или Артур Картрайт. А почему не Телма Бентон?» «А зачем Телме Бентон убивать его?» «Вот этого я не знаю». «Но мне непонятно, почему Паола Картрайт, прожив больше года с Форбсом, вдруг решила его убить. У нее могли быть причины.